Двое из когорты, то ли внуков, то ли правнуков старца, так и вовсе остались стоять в сторонке, к праздничной трапезе не приближаясь. Что, младшим вообще к столу подходить нельзя? Ну и традиции в них тут. Нет, ну, дикие люди, право слово. Китайская церемония и та понятнее будет, это я вам точно говорю. Сапар тем временем почтительно помог женщине дойти до зловещего дымящегося камня. Женщина запустила руки внутрь по локоть и несколько секунд совершала там какие-то магические действия. Старейшина произнес несколько слов, глядя грозно и властно: «Аки твой орел на вершине Кавказа». Уважаемый ДД говорит, что сейчас подадут сачак, горячий, из самого тандыра, — перевел Ханжар. Это вековая традиция туркменского народа. Сперва перед едой преломить сачак с гостями и таким образом стать друзьями. А что такое сачак и тандыр? Вырвалось у Маши, сидящий через человека от Алексея, но она тут же испуганно затихла под гневным взглядом ДД. «Нехорошо перебивать старших», — укоризненно покачал головой. «Там дыр — это печь, в которой выпекают сачак, а сачак — это наш хлеб». Наконец закутанная достала из печи. «Так это печь?» Сверток размером с голову младенца, и опять же в сопровождении Сапара, кто она ему, мамаша, бабушка, протянула его старейшине. Тот неторопливо сверток развернул, вынул из него невзрачный кусок, и впрямь хлеба, серого, естественно, как и все вокруг, понюхал и одобрительно кивнул. А потом с загадочными словами, переведенными Ханжаром, как «Душа у душу пьет воду, человек человеку гость», пустил его по кругу. Каждый принимал его, отламывал по кусочку, принимался сосредоточенно жевать. Тишина стояла, как на похоронах. «Нет, братцы-кролики, такая экзотика не для меня». Маша, сидя рядом с старейшиной, тихонько вздохнула. Гриневский же, сидя напротив Алексея и будучи зажат двумя правнуками Аксакала, так и вовсе приуныл. Когда очередь дошла до Алексея, он с сомнением отщепнул малость, сунул в рот, пожевал. Пресно, черство, горячо. «Ах-хо-хо-хо-хо!» Однако едва сачак обошел весь дастархан, ДД с довольным видом сказал что-то Ханжару, но тот лишь раздраженно пожал плечами. Тут-то и началось оживление. Типа понравился гостям сачак. Оценили, сожрали, не отвергли бледнолицые, можно веселиться. Закутанная женщина по-прежнему с сапаром в качестве помощника, как заведенная, выносила из дома тарелки, тарелочки, чаши, плошки и даже вазы. И все благоухающие, ароматные, источающие дивные амбре. Настроение круто поползло в гору. Традиции традициями, а кушать-то всем надо. Краем глаза, наблюдая за хозяевами, Карташ поступал, как они. Где надо, брал кушанье ложкой, где положено, смешивал одно с другим и посыпал перцем, а то и вовсе хватал пальцами, погружая их в горячее, жирное, но вкусное охренительно. Гриневский не отставал. Уплетал так, что хруст стоял, как будто и не хавали недавно на станции. Странно, что руки перед едой не омыли. Так ведь дикие люди, а я что говорю, хоть и хлебосольные. А вот, кстати, сам Ханжар рядышком с Гриней вообще не ест. Более того, глядит на триумф желудков в высшей степени неодобрительно. Даже взгляды какие-то мрачные на ДД своего бросает. Понятно, к Данготару торопится. Ну и по делам. Нефиг было тянуть на минутку. Теперь жди, пень туркменский, пока гости насытятся. А старейшина смотрит, радуется. Маша поймала за полу хозяйку и приступила к допросу третьей степени. Сапар, следующий за хозяйкой тенью, поневоле вынужден был переводить, и сквозь негромкий говор над Дастарханом долетали отрывочные фразы. «Берете печень, нашпиговываете чесноком, макаронами, салом курдючным. Нет, до кипения доводить не надо. Граммов 100 костей, не больше, и прочие премудрости кулинарии. Некоторые блюда были более-менее узнаваемы, супы, там всевозможные блинчики, нечто наподобие чебуреков, шашлыков с луком, хычин. Это, извольте видеть, наверняка Везувием дымится гора знаменитого плова». А вот, извольте откушать, несомненно, разложены пирожки с бараниной. Вон там плавают в супе в ожидании ложки знакомые манты. А вот дальше память и воображение начинают буксовать. Что такое, скажите на милость, истекает мутноватым соусом в чаше? Кусочки баранины — это я вижу. Помидорки тоже присутствуют. А вот что за нитки какие-то цветные изнутри торчат пучком? Макарон, что ли? Не похоже? Или вот это? Зеленые кубики тонут в глубоком блюде, наполненном непрозрачной желтой субстанцией, подозрительно напоминающей клейстер. Ну-ка, подвиньтесь. Дайте место дегустатору. Он так и замер с протянутой к блюду рукой. Недожеванный кусок блюда предыдущего буквально застрял в горле, потому что сапар наклонился слишком низко к Маше. Часть загадочного одеяния хозяйки соскользнула, немного обнажая ее лицо и бок. И Карташ увидел. Левая половина лица хозяйки превратилась в огромный багровый кровоподтек. К левому боку хозяйки, то ли мамы, то ли бабушки, милый крепыш Сапар прижимал ствол волыны. Многое можно было списать на местные нравы, даже такое. Многое по отдельности можно было объяснить, например, что двое крепышей вышли из аула просто отлить, что вообще все в семье урождаются такими вот тренированными крепышами, что гостей зачем-то рассадили порознь и сдвинули локтями, что нет вина на столе, что не моют руки перед едой, не молятся, наконец. Всему можно было найти оправдание, но только порознь. Вся же картина в целом с почти слышным хлопком открылась перед Алексеем во всей своей красоте. Это не хозяйка дома. Это пленница. Значит, и остальные не хозяева. Значит... Разум еще перерабатывал информацию, сортировал и раскидывал по полочкам, а организм уже работал за четверых. Глотка издала яростный вопль «Подстава!» И одновременно с этим руки ухватили край Дастархана, рывком высвободили столешницу из креплений, опрокинули на сволочного старейшину, не думая, что тяжелая доска может задеть и боевую подругу, одновременно тело швырнуло себя назад, отталкиваясь от тяжелого Дастархана, как от трамплина, упало на спину, перекатилось, мозг успел мимоходом вознести хвалу изобретателю подушек, одновременно еще в полете рука рванулась к рукояти Глока, отбросила полурубашки, и одновременно с этим происходило еще много чего. Петька таксист не сплоховал. Нет, скорее всего, это не сплоховали его лагерные рефлексы. Столешница еще не сбросила с себя первые блюда, как Гриневский был уже на ногах и выхватывал свой ствол. А вот хозяева явно тормозили. Не ожидали сучары поганые такой подлости от русских. Те вроде бы сидят себе ровно, жрут и расслабляются. Еще немного и бери их тепленькими, а тут вдруг такое.